Юлия Арнеева. Остров ведьмочек. Пролог. Что так больно-то, мамочки? Кости выворачивает, и кровь как будто кипит. В голове тысяча молоточков. Тюк-тюк-тюк. Так всегда после операции? И звуки эти странные, откуда в палате щебет птиц? Окна точно не открыть, зима на улице. Или это для расслабления, чтобы после наркоза легче приходить в себя? Больно. Выключите этих долбанных птичек! Поднимайся, разлеглась. Изыди, прохрипела. И даже это единственное слово я с трудом смогла выговорить. Ощущение, словно я выпила парочку бокалов чего-то расплавленного. «Вставай! Сгоришь!» — прорычал тот же противный голос. «Не могу, мне нельзя! Я после операции?» Вновь прохрипела, так и не открыв глаза. Даже сквозь смеженные веки было больно от слишком яркого ослепительного света. «Дура!» «Сама такая!» «Лучше воды принеси!» «Ай! Совсем, что ли?» Воскликнула, почувствовав удар в лоб чем-то острым, и тут же меня кто-то дернул за волосы. «Уходи! Быстро!» «Ну все! Сама напросилась!» Прорычала я, и все так же с закрытыми глазами, опираясь на кровать, почему-то твердую, поднялась. «Так!» «Ща глаза открою! Быстро!» «Да что же ты... Ой, мамочки!» Всхлипнула я с недоумением, осматриваясь.